«Взгляни на меня», — едва слышно прошептал Снейп. «Я так и знал». Глаза в глаза, и едва заметная, словно паутинка, ниточка чар, протянувшаяся от Зельевара к мальчику, скрючившемуся рядом с ним на коленях. «Вы храбро сражались», — раздался громогласный голос. «Лорд Волдемарт умеет ценить мужество». Гарри видел, как ребята испуганно переглянулись, как содрогнулся мальчик, как исказилось судорогой боли его лицо. «Ты позволил друзьям умирать за тебя, вместо того, чтобы встретиться со мной лицом к лицу. Весь этот час я буду ждать тебя в запретном лесу». Один час, а дальше снова был тоннель, и лужайка перед Хогвартсом, освещенная лунным светом и усеянная трупами, прикрытыми светлыми полотнищами, казавшимися издалека непонятными свертками. На дороге валялся чей-то громадный башмак. Вынырнув из омута памяти, Гарри смачно выругался, бухнулся в кресло, вытянул ноги и, устало вздохнув, прикрыл глаза. Цитата из книги Дж.К. Роулинг «Гарри Поттер и принц полукровка». Глава 21. Глава отбичена. Бета. Фантомка. Хозяин. Выплывая из сна, Гарри высунул руку из-под одеяла и собрался было подпалить зад надоедливому домовику, но вспомнил, что, во-первых, он дома ни разу в этих ушастых сволочей не попал, впрочем, не очень-то и хотелось, а, во-вторых, это Поттер Холл имел многоуровневую защиту, а Блэк Хаус держался только на эльфийской магии. «Кричер, если ты меня разбудил из-за пустяка по пустяку, я подвешу тебя за уши напротив портрета леди Блэк, и будете молчать с ним хором», — монотонно пробурчал Гарри. Со стоном перевернувшись на бок, он хмуро уставился на домовика. «Чего тебе? И сколько времени?» Доктор Смитвик прислал сообщение. «Леди Андромеда его прочитала и приказала вам сообщить. Еще прислал письмо лорд Лангбаттом. Сейчас 12 часов», — отрапортовал Кричер. Он поставил серебряный поднос с письмами на прикроватный столик и, добавив, «тренировочный зал готов», с поклоном исчез. Какого опять стряслось? Гарри отбросил одеяло в сторону и, сев на кровати, развернул пергамент. «Доброго дня. Учитывая близость наследника Малфоя к дому Поттера и Блэк, сообщаю, что сегодня в процессе допроса драка немного пострадал. Целитель Рин сообщил об одновременном применении к нему веритосерума или гелименции. Безобразие удалось остановить раньше, чем случилось непоправимое. Бруствер задержан по распоряжению исполняющего обязанности главы отдела правопорядка мистера Роджерса. Дамблдора, не имеющего права находиться в допросной комнате на правах официального лица, выдворили из министерства. Здоровью наследника Малфоя в данный момент ничего не угрожает. С уважением, Г. Смитвик. М. Да. Вот как чувствовал, что визит в министерство для драка хреново закончится. И чем, спрашивается, адвокат занимался? Гарри бросил пергамент на поднос и взял другое письмо. Видимо, компашка сильно разозлилась, получив не тот результат, на который рассчитывала. Вот старикашка и расстарался. Интересно, когда до Бруствера дойдет, что, выполняя прихоти Дамблдора и идя на поводу его желаний, он рыл себе могилу, в которую вот-вот низвергнется. А Роджерс молодец. Гарри, привет. Нужно срочно встретиться. Жду ответ, Невилл. Ты, как всегда, немногословен, мой друг. Гарри выпил зелье, скривился, тяжко вздохнул. Друг-то Невилл, конечно, друг, только в другой реальности, а в здешней, наверное, только сокурсник и соратник, если вспомнить налет на отдел тайн. В противном случае, мальчик больше бы уделил ему внимание в своем рассказе. А так, Гарри уж было собрался идти в душ, как в окно забарабанила крайне раздраженная сова. Пернатый почтальон принес не менее лаконичное письмо, весьма позабавившее и поднявшее Гарри настроение. «Поттер, Дамблдор увидел наш поцелуй. С извинениями, Дэйл Малфой». Все время, пока Гарри приводил себя в порядок, беседовал с Маркасом через камин и ожидал прибытия Невилла, он то и дело улыбался. Хороший, однако, эмоциональный щит себе драка организовал. Хотя в той стрессовой ситуации, в какой он оказался, у него ни выбора, ни сил не было что-либо изобретать. Тут как в случае вызова Патронуса. На передний план выплывало все, что вызывало сильные чувства, способствующие созданию необходимого заряда для заклинания. «И чему ты улыбаешься?» Ступивший на прикаминный пол лорд Лангбаттом был облачен в белоснежную рубашку, отутюженные брюки с широким ремнем и начищенные до блеска ботинки. Словом, для официального образа не хватало только мантии. Да так, окидывая любопытным взглядом Невилла, отмахнулся Гарри. Он встал с кресла и жестом позвал гостя за собой. «Лучше скажи, Чего это ты такой торжественный? Отвечу словами бабушки. Ты что же, собрался предлагать услуги магически связанного секунданта в растянутом свитере и домашних брюках? Вот я принарядился. От ответа Невилла на минуточку стало по-домашнему тепло и спокойно на душе. Сразу захотелось расслабиться и поверить, что во вселенной хоть что-то осталось неизменным, и Лангбактам и все те же верные друзья. Только вот Гарри давно вышел из возраста, когда верилось в бескорыстность по сути постороннего человека. А значит, Невилл пошел на это движимый не только врожденным благородством и желанием помочь, но как бы то ни было, врагом он не был. А, кстати, что здесь случилось с Фрэнком и Алисой? Гарри вроде бы говорил, что из-за выболтанной с Нейпом части пророчества пострадали и родители Невилла. Не погибли, а именно пострадали. Хм, надо бы у Смитвика спросить, в чем там дело, наверняка он в курсе. Расположившись в кабинете и закончив с положенными в таких ситуациях расшаркиваниями, они некоторое время обсуждали все то, что случилось в магическом мире вообще и в школе в частности за последнее время. Гарри по большей части глубокомысленно молчал, отмазка была капитальной, лазил по горам и долам, и многозначительно кивал, предоставляя гостю высказывать свои умозаключения. За перекусом и распитием чая обменялись впечатлениями о действиях нынешней власти под предводительством Дамблдора. Ну, а о чудесном воскрешении старикашки Невилл отозвался в крайне негативной форме, причем выражалось это не экспрессией, как у Рона, а пренебрежительным тоном. Впрочем, судя по оброненным фразам, не в восторге от явления великого мага честному народу была и леди Августа. А вот поступки некоторых авроров, в частности Роджерса, оказавшегося сослуживцем Фрэнка Лангботтома, удостоились самой лестной оценки. Поговорили они и об идее МакГонагалл повторить учебный год у старших курсов. Невилл, так же как и Гарри, не собирался возвращаться в Хогвартс и намеревался в ближайшие дни согласовать с чиновниками из отдела образования дату и время сдачи экзаменов. Поразмышляли о судьбе слизеринцев и трудностях, которые непременно у них возникнут в школе, поскольку особой терпимостью студенческое братье не отличалось. В какой-то момент Гарри задумался о письме Смитвика, о проблемах Драка, о тутошних школьных дрязгах, и упустил ниточку беседы, которая снова привела разговор к пожирателям. Наверняка Хагрид обознался, или Белла не настолько сильно расшиблась, тон Невилла заметно похолодел, при этом мальчишка внимательно на него смотрел, словно ожидая какой-то реакции или ответа. «Извини», — задумался, осторожно произнес Гарри, потирая глаза и соображая, с чего вдруг такая перемена. Складывалось впечатление, что Беллатрикс являлась его личным врагом, ибо до этой минуты Невилл спокойно говорил о меченых. «Если так, то это плохо». «Да, интересно, здешний Поттер был в курсе дела?» Я заметил, криво улыбаясь, покивал Невиллу, но тут же снова нахмурился. «Дядя Рейну Аврор Роджерс», — пояснил он в ответ на вопросительный взгляд Гарри, — сказал, что они нашли на поляне только 5 тел, среди которых была и обгоревшая ящероподобная туша Волдеморта. Братцев Лестринджи размазала по стволам деревьев, а, знаешь, когда напали на Хогвартс, я сначала высматривал в толпе Беллу с Робастаном, чтобы поквитаться за родителей. «Такой шанс, — говорил я себе, — упускать не стоит». Но потом Невилл запнулся, тяжело вздохнул и качнул головой. «Наверное, я плохой сын. А ты что чувствовал? Ну, тогда и сейчас», пока Невилл говорил, Гарри мысленно чертыхался. «Мордрит бы все побрал. И как теперь быть? С одной стороны, друг, пусть и в другой реальности, в этой же, секундант, пока еще не связанный магическими обетами, но дела это не меняло, с другой, член семьи. Да, давненько он ни во что такое не вляпывался». Едва эта мысль мелькнула в голове, Гарри хмыкнул и потер шею. Единственным положительным моментом во всей этой дурацкой истории было то, что, похоже, Невилл со здешним Поттером действительно мало общались, но мальчик определенно знал подробности случившегося с Лангботтомами. Следовательно, спрашивать напрямую об этом чревато. А вот высказать мысли и ощущения, которые не могли не поменяться с учетом последних событий, очень даже можно и нужно, дабы успокоить совесть мальчишки. И, возможно, в процессе объяснений появится какое-то решение в отношении возмещения нанесенного ущерба роду Невилла. Ничего, сейчас могу честно признаться, что не пытайся Волдеморт столь настойчиво меня уничтожить, осторожно подбирая слова, начал Гарри, я бы о нем вспоминал только как о причине своего сиротства. Наверное, я тоже плохой сын, но я не думал о мести, и было несколько моментов, когда Дамблдора я ненавидел куда сильнее, чем пожирателей и их хозяина. Несколько минут Гарри пересказывал все то, о чем говорил уже не раз. Правда, сейчас выдавал больше комментариев, причем весьма ядовитых, дабы мальчишка перестал предаваться самобичеванию, чтобы понял, убиванием злобных дяди и тети должны заниматься взрослые и специально обученные маги, а не школьники. И что необдуманная месть, в магловском понимании этого слова, кстати, в их мире, не самая хорошая идея, поскольку откат может получить именно мстящий. Чтобы наказать врага семьи, нужно приложить немало усилий, чтобы праведная миссия не превратилась в бумеранг. Вот и бабушка говорит, чтобы дядя Элджи заткнулся и не лез со своими советами, тихо произнес Невиллу. Знаешь, а ведь она только на пятом курсе мне призналась, что всегда страховала, когда дядька пытался любыми способами спровоцировать меня применить волшебство. Боялась, что с моей смертью прервется древний род, а иногда, когда забывалась, бубнила о том, что ранняя смерть Уолкина, моего деда, и несчастье с моим отцом, наказание за грешки предков. «Не простили, — говорит, — нас создатели и госпожа». А ведь, запнувшись, Гарри мысленно чертыхнулся. На радостях от озарения он едва не ляпнул лишнее. Говоря о грешках, Невиллу, по-видимому, имел в виду одну грязную историю, случившуюся в его семье много веков назад. Но о ней здешний Поттер вряд ли мог знать. А идея очень вкусная. И межродовой конфликт разрешится к обоюдному удовлетворению, и род Лангбаттомов приобретет дополнительные дары от Блэков в знак примирения и возмещения ущерба, нанесенного Беллой с супружником. «Я читал тут одну книженцию», — задумчиво протянул Гарри, «что любой конфликт, даже достойный магловской кровной мести, можно решить мирным путем». «Можно», — кивнул Невиллу. Выглядел он при этом очень серьезно и собранно, «только вот Лестринджам нечего нам предложить, ну кроме золота, конечно, а оно...» Сколько бы его ни хранилось в сейфах Гринготтса, не является достойным объектом обмена. Родители вряд ли станут прежними. От растений они отличаются только секундными проблесками сознания. Но с годами. Помнишь, тогда в палате мама принесла мне фантик, сейчас она уже не улыбается и не встает. Круция, любимая забава Беллы. Гарри потер шею. Неужели она с муженьком запытали Алису с Фрэнком? Как такое вообще могло случиться? Читал Лангбаттомов отличная боевая пара, с великолепной реакцией и умением распознавать смертельные ловушки. Кровная магия, уже сказав, Гарри понял, что сморозил глупость. Это в его реальности Лангбаттомы многочисленное семейство. Здесь же, когда с родителями случилась беда, бабушка была единственным взрослым прямым родственником, спокойно отозвался Невиллу. Сейчас нас двое, но теперь этого недостаточно. Целитель Смитвик говорит, что с каждым днем шансов хотя бы на частичное восстановление становится все меньше и меньше. Можно было бы, конечно, срочно жениться на девушке из большущей семьи, чтобы через прямые родственные связи у тебя хватило сил на кровный ритуал. И есть кто на примете? Нет. Хотя бабушка ищет уже много лет и, разумеется, не только в Англии. Правда, была одна семья в Италии, Липпи. Ао, сеньор Карлос и 10 его дочерей. Примерный отец семейства, улыбчивый мужичок с огромным кошельком и амбициями, а еще с непомерным снобизмом и аппетитом. Хорошо, что Августа не вляпалась в эту кучу навоза. Девки, конечно, красотки, но не стоили потраченных нервов и крови на их папашу. Но можно обойтись и одним сильным магом, связанным с родом другой, не менее крепкой связью. «Связью искренней благодарности и долга», — произнес Гарри и дружелюбно улыбнулся в ответ на тяжкий вздох Невилла, его покрасневшие щеки и сконфуженный взгляд. «Гарри, я собирался тебе рассказать до обряда и попросить о помощи. Знаю, и помогу. Но прежде чем проводить ритуал, я тоже хочу кое-что тебе рассказать. Вернее, кое о ком. Возможно, ты и передумаешь со мной связываться, даже ради призрачного шанса». Гарри поднял руку, жестом призывая Невилла молчать и, поднявшись с кресла, прошелся туда-сюда по кабинету, постоял у окна. Словом, собирался Гарри с мыслями минуты две-три. Прикидывал и так, и эдак, но плюнул и решил говорить, как привык общаться с Лангбаттомами в своей реальности. Четко и лаконично поведал историю Беллы с момента ее появления в Блэкхаусе и до вчерашнего вечера. Невилл то бледнел, то краснел, щурился, играл желваками и крепко стискивал кулаки, то ли от гнева, то ли представляя, что сжимал шею Поттера, однако не проронил ни слова, и только когда в кабинете воцарилась тишина, смачно выругался. А Гарри криво улыбнулся, вспомнив, как на него подействовало чертыханье, впервые раздавшиеся из уст Тихони Лонгботтома. Помнится, это было в гостиной Поттерхолла. Тогда они, без пяти минут молодые папаши, выгуливали друг друга по коридорам и многочисленным комнатам в ожидании своих первенцев. Значит, во всем виноват артефакт, выдавил из себя Невиллу целую вечность спустя. Если честно, то не знаю. Артефакт расшатывал психику, но сильно сомневаюсь, что это стало причиной нападения на твоих родителей. А вот поспособствовать потере контроля, думается мне, вполне мог. Я не собираюсь отказываться от своего намерения стать твоим секундантом, выпрямляясь в кресле, решительно произнес Невиллу. Спасибо. Для меня это очень важно, улыбнулся Гарри и тут же нахмурился. Неприятность ситуации заключается в том, что представительница моего рода нанесла серьезный ущерб лорду Лонгботтому и его супруге, и подобное взаимными услугами не покрывается. Ты знаешь обычай, поговори с бабушкой, подумай сам, я приму любое ваше решение. Что же до дуэли и связывающего обряда проведем сегодня вечером, чтобы завтра отправить Дамблдору радостное послание. Вторым, хаем, вернее первым секундантом будет Рита, да-да, которая скитер, так что не удивляйся ее присутствию. А вот со всем остальным придется заняться после дуэли. Ее я планировал недели через три, но, в принципе, имея магически связанных секундантов, в этот момент перед Гарри зависли два призрачных защитника. Горностай и Выдрой чуть ли не хором произнесли: «Гарри, мы с профессором Снейпом желаем с тобой кое-что обсудить. Это важно. Разблокируй камин, пожалуйста. И мы с Роном стоим перед твоим домом. Немедленно нас впусти. Можно и через две», пробормотал Гарри. Рявк напомнил ему Катрину, когда она в плохом настроении начинала всех строить. Да, если у девчонки сейчас такие замашки, то что же будет дальше? Видимо, мистер Уизли со Снейпом хотят с тобой поговорить о дуэли. Угу, ко мне, как к священному камню, скоро дорожку протопчут. Каждый день ходоки с просьбами, проблемами, претензиями, и хорошо, если не ломится, а вежливо стучат. А то, Гарри щелкнул пальцами, вызывая домовика. Под окнами стоят Гермиона с Роном, проводи их в дом. Разблокируй камин, проводи лорда Лонгботтома, потом встреть мистера Уизли и мистера Снейпа. Размести всех гостей в гостиной. Последних двух держи под особым контролем. Если вздумают использовать вредную или опасную магию, разрешаю делать с ними что душе угодно. Только без фанатизма и членовредительства. У меня на мистера Снейпа большие планы. Домовик исчез. Гарри подмигнул подозрительно закашлившемуся Невиллу. Одному Мерлину известно, о чем тот подумал, но настроение немного поднялось, и это хорошо, и, попрощавшись с ним до вечера, аппарировал сначала в спальню, дабы привести себя в порядок, а потом к подножью лестницы. В гостиной уже восседало четверо гостей. Приступим. Добрый день, господа. Глава 22. Глава отбичена. Бета. Фантомка. Секундный ступор. Какие все-таки странные эти британские маги, от элементарной вежливости впадают в транс, а дальше понеслось. За те несколько секунд, которые потратил Гарри на преодоление расстояния до свободного кресла, второе было расширено, и сейчас там восседали Снейп с Уизли, а ребята сидели на диване, и размещение в нем. Гермиона задала кучу вопросов, попеняла и теперь, поджав губы, буравила его гневным взглядом. Гарри преувеличенно громко вздохнул, досадуя на баб вообще и на эту мелочь в частности, расслабленно откинулся на спинку кресла и, закинув ногу на ногу, произнес: «Нет, я не спятил. Клиника Святого Мунга в лице целителя Смитвика может это подтвердить. Нет, Гермиона, я не обижен на профессора Дамблдора за его мнимую смерть и, соответственно, за обман». Гарри поднял руку, жестом призывая девчонку молчать. «Тебя я выслушал. Теперь, будь добра, услышь меня. Хорошо, так вот, по сути, если бы он не лез сначала с насильственной легилименцией, потом не швырялся бы мне в спину чарами разоблачения, кстати, весьма и весьма неприятными, и, наконец, не желал бы мне навредить в атриуме, я бы о нем вспоминал только за чашкой чая или бокалом вина, как о самонадеянном старике, который вздумал сделать из последнего представителя древнего рода Агнца на заклании. Так что, веди он себя корректно, дуэль не была бы подтверждена. На этом данную тему считаю закрытой. Добавлять что-либо или оправдываться я не намерен». Замолчав, Гарри обвел гостей спокойным взглядом. С ней почему-то ухмылялся. Уизли старший укоризненно качал головой, всем своим видом демонстрируя неодобрение. Рон то и дело что-то шипел девчонке на ухо. Гермиона, в свою очередь, практически полностью сконцентрировавшись на Гарри, напрочь его игнорировала. Кажется, сейчас начнется. Все же он погорячился. Рявки этой несдержанной девицы совсем не походили на выступление Катрины. Жена никогда не позволяла себе подобного тона в присутствии посторонних. Расшалившихся детей она усмиряла одним лишь взглядом. Так что говорить о каких-то нравоучениях на людях не приходилось. Это же с чего-то решила, что имеет право его отчитывать. Ну-ну, нет, не закрытый. Гермиона бросила злой взгляд на хмыкнувшего Снейпа, раздраженно цыкнула на Рона и, сощурившись, медленно произнесла: «Ты, может, считаешь, что я не зла на профессора? Думаешь, мне доставляло удовольствие носиться по горам и долам в поисках крестражей, о которых мы толком ничего не знали? Так вот, ты ошибаешься. Однако я, как взрослый человек, понимаю и уважаю профессора Дамблдора за его дела на благо нашего мира, за силу, выдержку и мудрость. Ты ведь не станешь отрицать, что если бы не его помощь, ребятам в Хогвартсе пришлось бы туго. Теперь о Лиге Леменций. Возможно, ты забыл ложные видения, подосланные тебе Волдемортом. Забыл, чем закончилась твоя авантюра. Профессор Дамблдор мне все объяснил, раскрыл причины, по которым он поступил так, а не иначе. Я считаю его действия оправданными, а вот твое поведение». Гермиона поджала губы и укоризненно покачала головой. «Я вижу лишь две причины твоих неадекватных поступков. Первое, ты просто привык к мягкому, доверительному к себе отношению, поэтому считаешь, что профессор был несколько груб. К сведению, твое упрямство и нежелание сотрудничать очень сильно его огорчило, а выказанное недоверие оскорбило. Вторая причина – это ошибочные суждения и неверная интерпретация видений, хотя, с моей точки зрения, их наличие очень спорно. И, кстати, профессор Дамблдор тоже считает, что никакой встречи с родителями на грани не было. Ты был зол, очень сильно напуган. Ненависть к пожирателям и профессору захлестывала. Желание увидеть рядом с собой родных людей было очень велико и, наконец, случившееся разрушение Крестража все это вместе сыграло с твоим воображением злую шутку. Браво, мисс Грейнджер, еще пару минут за унывной лекции, и мистер Поттер доблестно уснет, так и не прочувствовав глубину ваших претензий, озвученных, к тому же, после высказанного нежелания обсуждать тему дуэли, ядовито произнес Снейп, когда девчонка на секундочку замолчала. Вы бы вместо того, чтобы поучать других, сами себя уму-разуму научили, а то в следующий раз, когда самонадеянно решите применить магию к своим родителям, можете остаться круглой сиротой. Северус, перестань. Девочка совершила ошибку, но это не повод ее третировать, мягким укоризненным голосом произнес Уизли-старший и, взглянув на Гарри, обратился уже к нему. Дуэль чести практически всегда заканчивается смертью одного из участников. Вы с Альбусом очень важны для магического мира. Следовательно, не имеете права поступать необдуманно. А то, что случилось в Атриуме. Совершив магический вызов, ты замкнул так называемое руническое кольцо. И никто, кроме тебя, твоей доброй воли и раскаяния в совершенной ошибке не в силах кольцо разорвать. Альбус понимает и согласен принять твое извинение. Я уверен, когда ты все спокойно обдумаешь, то сделаешь правильный выбор. Ошибку прервало излияние Уизли Снейп и презрительно скривился. Ошибкой было прикинуться, что ничего страшного не случилось. Думаю, если бы мисс Грейнджер понесла заслуженное наказание за несанкционированное применение чар забвения, я защищала родителей, воскликнула Гермиона. Вся ее недавняя бравада и праведный гнев, направленный на Гарри, испарились. Она опустила голову и, зажав ладони между коленями, скукожилась. Рон тут же приобнял девчонку за плечи и что-то зашептал ей на ухо. Ну, разумеется, не смягчая тона, продолжил с ней и ядовито ухмыльнулся. Когда вы решили применить частичный обливейт, вам не пришло в голову, что маги этому учатся годами. И, заметьте, не маханию палочкой, а минимизированию негативных последствий после использования высших чар. Не подумали, что память – это не лист бумаги, исписанный карандашом, а очень тонкая материя. Северус, прекрати, все это ты уже говорил. Сейчас нужно предотвратить страшнейшее несчастье, а родителям Гермионы Альбус, я уверен, поможет. Гарри, у нас мистер Дамблдор еще и колдомедик. Надо же, а я не знал. Все время, пока говорили гости, Гарри охреневал от наглости Уизли, самонадеянности Дамблдора с девицей, ядовитого красноречия с ней поизадавался вопросом, какого Мордрида он терпел эту борзую тройку у себя в доме. Ну, ладно, двойку. Снейп его заинтриговал. Было похоже, что он не очень-то и поддерживал старикашку, раз сменил тему «Застыди Гарри Поттера», пока тот со слезами на глазах не станет умолять простить себя недостойного. «Альбус у нас, мастер-менталист», неприятно улыбаясь, отозвался Снейп. Только без общественного признания, обменявшись с Зельеваром насмешливыми взглядами, добавил Гарри. «Почему ты не обратилась в клинику?» «Потому что мисс Грейнджер боялась наказания, ведь она не имела права использовать магию против маглов, даже если те были ее родителями», не дожидаясь ответа Гермионы, встрял Снейп. «Вот и прибежала к Альбусу. Я не боялась наказания», вскинулась девчонка, отпихивая от себя Рона. «Просто я доверяю профессору больше, чем колдоврачам. Гарри, пожалуйста, одумайся. Я не хочу, чтобы ты пострадал или погиб, а это непременно случится. Профессор Дамблдор не сможет сражаться с тобой в полсилы». «Гарри уделал Волдеморта», перебил Гермиону Рон и нахмурился. «Сумеет справиться и со старикашкой, которому самое место там, куда его всем миром проводили. Рональд, немедленно прекрати!» Стукнув кулаком по подлокотнику кресла дивана, прикрикнул Уизли-старший. «Я запрещаю тебе в таком тоне говорить о великом маге и человеке, которому мы многим обязаны». Гарри, глава рыжего семейства, чуть смягчил тон и посмотрел на него глазами больного соплохвоста. «Женившись на Джинни, ты станешь полноправным членом нашей семьи, и я, как глава рода, настаиваю. Не вдаваясь в подробности и не собираясь кого бы то ни было обидеть, я бы хотел прояснить один момент», — медленно произнес Гарри. Плешивый мужик напрашивался на хорошенький щелчок по лысине. «Поттер не только старше большинства британских родов, но и могущественнее. Следовательно, отец моей второй половинки будет иметь право только советовать, а настаивать он будет в другом месте. Я старше тебя и мудрее. Дела это не меняет», — тяжело вздохнул Гарри. «Мерлин, сколько же в Англии тупых магов? Ни намеков, ни прямого текста они не желали понимать. При всем моем уважении к вашему возрасту и мудрости хочу напомнить, что тема дуэли закрыта, а тема женитьбы еще даже не открывалась, поэтому говорить о ней, о статусах и о правах несколько преждевременно». «Гарри, ну почему ты такой упрямый?» – устало произнесла Гермиона. «Почему не хочешь понять, что мы хотим, чтобы ты жил? Понимаешь, жил. Профессор, связанный клятвой вызова, будет драться с тобой в полную силу. А ты, дитя пророчества, Гарри, тебе суждено было победить Волдеморта. Ни таланты, ни сила тут ни при чем. Ну, разумеется, дитю пророчества не нужны тренировки и обучение. Если уж он с подгузниками наперевес лбом отбил Аваду, остановит и будучи в штанах». Гарри потер глаза. «Железная логика, ничего не скажешь. Он обязательно победит, и я в этом помогу». Стукнув ладонями по коленям, решительно выдал Рон. Гарри моргнул и удивленно вздернул бровь. Складывалось ощущение, что пока тер глаза и предавался ядовитым мыслям, он умудрился что-то пропустить. «Не смей идти против семьи». Не обращая внимания на окрик отца, Рон поднялся с дивана и согласно древней традиции на пару секунд опустился на одно колено, приложил руку к груди, слегка наклонил голову и четко сказал: «Лорд Поттер, разрешите стать вашим секундантом». Поднялся и снова уселся на место. «Рональд, разрешаю», тут же едва не брякнул Гарри, но прикусил язык. Походу Дамблдор взял секундантом кого-то из Уизли, возможно, даже самого главу. Да, становиться причиной разлада в семье мальчишки совсем не хотелось, но отклонить просьбу, да к тому же правильно преподнесенную, значит нанести оскорбление. Интересно, а глава рыжего семейства вообще в курсе, чем чревато его запрещение? «Для меня это честь». Прервав наставительно гневные речи Уизли-старшего, Гарри ответил церемониальным поклоном, со вздохом опустился обратно в кресло и невозмутимо посмотрел на Уизли-старшего, покрасневшего не то от злости, не то от возмущения. «Хорошо, допустим», — быстро проговорила Гермиона, тем самым стараясь предотвратить грандиозный скандал, намечавшийся в рыжем семействе. «Профессор с Бруствером могли ограничиться слитыми воспоминаниями. Допустим, профессор мог бы не швыряться разоблачающими чарами, поскольку всем известно, Гринготтс – самый надежный банк. Допустим», – с нажимом произнесла Гермиона, когда Снейп с Роном скептически хмыкнули, а Гарри насмешливо сощурился. «Действительно, угнанный дракон, вскрытый сейф – просто показатели надежности. Профессор погорячился в министерстве, ему не следовало тебя обвинять в намеренном введении в заблуждение и фальсификации смерти Волдеморта. Допустим. Но согласись, во многом ты сам виноват. Зачем было упрямиться? И какое нападение в атриуме ты имел в виду? Это ты напал на профессора, когда он решил лишь закрепить свои обвинения. Профессор Дамблдор мне все объяснил. И кем, спрашивается, была закреплена дуэль? А он вам случайно не объяснил, что при блокировке обычных закрепляющих чар не может быть такой откатной волны? Любезно поинтересовался Снейп. Нет, и эта ученица, если мне не изменяет память, получила по ЗАТИ оценку выше ожидаемого. Северус, мы здесь чтобы предотвратить страшнейшее несчастье, я помню, но терпеть невежество не намерен. Отрезал Снейп и, неприятно улыбнувшись, продолжил. Так вот, Альбус имел неосторожность вплести в посланные чары боевое заклятие. В противном случае луч, встретившись со щитовыми чарами, просто развеялся бы. Кстати, мои поздравления, мистер Поттер, за год вы в совершенстве овладели невербальными чарами. Гарри чуть улыбнулся и склонил голову, жестом поблагодарив за комплимент. Признаться, Зельевар его удивил. Чтобы так открыто противопоставлять себя Дамблдору, нужно иметь значительный повод. А вот дальнейшие пояснения касательно щита и откатной волны позабавили. Или он действительно так думал? Что же, если так, то это вполне логическое и безопасное для Гарри объяснение. И относительно вашего последнего вопроса, мисс Грейнджер, меж тем продолжил Снейп. Слышали такие выражения: «магия нас рассудит» или «магия мне свидетель»? Это всего лишь выражение, ничего больше, убежденно парировала девчонка. Покрасневшие щеки говорили о том, что для Гермионы было непривычно спорить с взрослыми умными магами вообще и учителями в частности. Гарри убедил себя в том, что профессор перед ним виноват, вот и получилась спонтанная связь. «Это не просто выражение», — презрительно скривился Снейп, — «это своего рода завершающий штрих после ритуального речитатива, хотя доля истины в вашем заблуждении все же есть. Что же до страшнейшего несчастья, Артур, то оно вряд ли случится. Да, дуэль чести действительно чаще всего заканчивается смертью одного из участников. Но я не думаю», поднимаясь с кресла и подходя к камину, произнес Снейп, «что мистер Поттер так ненавидит Альбуса, а тот, в свою очередь, настолько жаждет убить героя магического мира и своего почти что внука, что следует ожидать фатального конца. Потреплют друг друга, и на этом все закончится. Хорошо, если бы это было так, как ты говоришь», устало поднимаясь с дивана, выдохнул Уизли-старший. Похоже, этот разговор его изрядно утомил. Прежде чем исчезнуть в изумрудном пламени камина, он строго взглянул на Рона. «О твоем поведении поговорим дома». «Непременно», — буркнул тот в ответ и, озадаченно взглянув на Гарри, почесал макушку. «Похоже, яд Нагини и яд Снейпа нейтрализовали друг друга. Иначе с чего бы ему тебя защищать?» Слова Рона заставили Гарри крепко задуматься и принять решение, как следует пошурудить у мальчишки в голове. Вот прямо сегодня, после ритуала, он его усыпит и прояснит некоторые моменты. «Гарри, я все же хотела услышать объяснение тому, что происходит между тобой и профессором Дамблдором. Происходят мальчиковые разборки. Добрый день, господа, в которых женщины немерлино не понимают и никогда не поймут», — раздался насмешливый голос Андромеды. Спустившись по лестнице, она остановилась у кресла Гарри. «Посему лучше во все это не вмешиваться, а отправиться обедать. Как вы на это смотрите?» «Нет, спасибо», — обиженно отозвалась Гермиона. Поднявшись с дивана, она направилась к выходу из гостиной, но в начале коридора обернулась и пристально посмотрела на Гарри. «Я принимаю твою позицию, но вот понять не могу. Неужели тебе не надоела война? Разве не хочется просто жить, а не выискивать какие-то скрытые смыслы?» Подвохи в словах и поступках, «хочется», — ответил он и, разведя руки в стороны, с сожалением добавил, «но не дают». Гермиона покачала головой, вежливо попрощалась и, вопросительно взглянув на Рона, развернулась и устремилась прочь. Через несколько секунд хлопнула входная дверь. «Ты ее, в общем, извини». Мальчишка поднялся с кресла и взъерошил волосы на затылке. Она сама не своя после возвращения, а когда узнала про дуэли и ее возможные последствия. Дамблдор этот еще нажужжал в ухо. «Сегодня вечером, скажем, часов в 10, проведем ритуал», — оставив без комментариев виновато оправдательную речь мальчишки, Гарри ограничился взмахом руки, дескать, все пучком, «и постарайся ее убедить, чтобы обратилась в Мунга». «Постараюсь», — со вздохом отозвался Рон и, попрощавшись, пошел следом за подругой. «Ну-с, теперь обедать». Подхватывая под локоток леди Андромеду, Гарри весело улыбнулся. «Потом мы с Маркасом идем к Дамоклу, потом дай Мерлин, останется свободное время, в тренировочный зал, в общем, дел, как всегда, куча. Глава 23. Глава отбичена. Бета. Фантомка. Кучу дел Гарри начал разгребать сразу же после обеда. С прибывшим Маркасом они поговорили о финансовом положении, обсудили вопросы, связанные с разморозкой крупного и мелкого производства, и составили план по возвращению зельеварной лавки. И если с первым и отчасти со вторым придется подождать лет этак 10-15, поскольку денег для реанимации, к примеру, завода по изготовлению всевозможной алхимической посуды сейчас не было, то вот аптеку, доходы от которой оседали в карманах Дамблдора, нужно прибрать к рукам как можно скорее. Запланировав на завтра посещение старины Бакли, они в назначенный час отпарировали на задний двор дома Дамокла Билби. Встретил их старый домовик и проводил в хозяйский кабинет, где в кресле-качалке, укрыв ноги шалью, восседал зельевар-отшельник. Тонкие желтоватые пальцы беспокойно теребили клетчатую ткань, блеклые глаза подслеповато щурились. Серовато-коричневые пятна, покрывавшие морщинистое лицо, влажно поблескивали в свете канделябра. Словом, по всему было видно, что 60-летний маг, выглядевший на все 200 лет, очень серьезно болен. Раскланиваясь с Дамоклом, Гарри уловил едва ощутимое движение магических потоков, что являлось явным признаком наличия в комнате или на старике каких-то чар. Это настораживало и наводило на нехорошие мысли. После завершения расшаркивания и распития чая с печеньем, разговор ни о чем перешел к более серьезным материям. Благосклонно приняв восхищенную благодарность от мистера Билби, Гарри, что называется, самоустранился от беседы, предоставив старичкам без него делиться впечатлениями о недавних событиях и плавно переходить к теме встречи. Сам же занялся более важными делами. Однако к тому моменту, когда по какому-то пустячному делу в комнату на несколько секунд заглянул Амос, представленный Дамоклом, сыном и надеждой рода Билби, он лишь приблизительно представлял природу обнаруженных чар, которые имели один контур с чарами вожделения. «Считайте это покаянием», прошамкал Дамокл в ответ на озвученную Маркасом благодарность за предоставление рецепта волчьего зелья и разрешение его использовать. Склонив седую голову, старичок прищурился. «Не стой я одной хаем практически обеими ногами в могиле, не решился бы идти против Альбуса, но все имеет свою цену. Сына и, следовательно, род, я защитил, а собственная репутация мне уже ни к чему. Так почему бы не сделать себе напоследок что-нибудь приятное? Репутация интересна. Что же это за чары такие? Кто на Билби их наложил и не они ли его убивают? И вообще, он что же их не чувствует? А убежденность в скорой смерти откуда? Понятно, что чувствует себя плохо, но почему не обратился в клинику? И, кстати, если чары имеют общий контур с чарами вожделения, то кто объект желания? А, вот, блеклые глазки заблестели на сыновью упругую задницу. Впрочем, не среагировал на Амоса только Маркас. Вернее, так не среагировал. И чем прихватил старика Дамблдор? Уж не хаэм, а что, вполне себе может быть. Спермосмешение с родной кровью, чем не повод заставить зельевара плясать под свою дудку. Раскланившись, прихватив рецепт на зелье и письменное разрешение на его использование, Гарри с поверенным вышли из дома и собрались уж было отпарировать, как из-за угла выплыл сынишка Дамокла. Капризно сложив губы бантиком, синяки очаровашка, попросил великого Гарри Поттера на пару слов. А кто он такой, чтобы отказывать милому, с виду 30-летнему, созданию в столь жаркой просьбе? И о чем же вы хотели со мной поговорить? Опустившись на лавку, заваленную подушками, поинтересовался Гарри, скользнув взглядом по глади маленького пруда. Он посмотрел на Амоса и, внутренне подобравшись, чертыхнулся. Во-первых, очаровашка заметно изменился. Исчезла жеманность, во взгляде появилась жесткость. И главное, эта упругая задница посмела, причем незаметно, наложить легкие обездвиживающие чары. Сбросить их, конечно, для Гарри не проблема, но сам факт о том, о сём, Билби плотоядно ухмыльнулся и потер член, недвусмысленно топорщивший тонкую кожаную ткань брюк. Усевшись рядом, Амос схватил Гарри за подбородок и, повернув голову, впился в его губы жестким поцелуем. Впервые почувствовав себя в шкуре объекта сексуального насилия, Гарри на секундочку охренел от наглости гаденыша, но, быстро сбросив оцепенение, отшвырнул от себя Амоса. Впечатавшись в витую стену, тот глухо крякнул, но свалиться на пол ему не дали трансфигурированные веревки. Одарив ошеломленного очаровашку предвкушающей ухмылкой, Гарри зафиксировал его тело в позе морской звезды, на всякий случай окружил беседку чарами конфиденциальности и отвода глаз, откинулся на мягкие подушки, закинул ногу на ногу и, склонив голову, промурлыкал. «Ну, поговорим». Разговор был долгим, очень утомительным и сильно нервным. Зато Гарри получил, не без давления, конечно, ответы на интересующие его вопросы. Во-первых, Амос был помешанным на сексе отличным чароведом. Жаль только, что свое умение он положил на алтарь мести, удовлетворения собственного эго и услаждения плоти. Кстати, очаровашка только делал вид, что любит подчинение в постели. Этим и цеплял на крючок настоящих самцов и просто интересных магов. А потом с помощью чар вожделения и иллюзий, мастерски сплетенных между собой, доказывал, кто в доме хозяин. Честно признаться, когда Гарри узнал о роли Дамблдора в жизни приемного мальчишки из французской семьи, он выискивал в памяти незаконнорожденного Билби момент завала матч Альбуса, но печаль, не нашел. Видимо, гаденыша старикашки не привлекали. Своего отца, всеми фибрами души ненавидимого, он тоже не трогал, впрочем, и не подставлялся. Хотя Дамокл был уверен, что совратил мальчонку, когда тому исполнилось 16 лет. Терпел целый год после чудесного появления и усыновления собственной плоти и крови и, в один прекрасный день, не вытерпел. А теперь вот умирал, сжигаемый изнутри вожделением. Слишком уж долгим было активное воздействие на организм адской смеси. Вообще, с подобными чарами можно бороться, поскольку они являлись своеобразным усилителем собственных желаний, хотений, устремлений и прочих эмоционально-психологических составляющих каждого хоть сколько-нибудь разумного существа, например, империя. Если в подкорке ты не склонен к подчинению и являешься средним магом, то сбросить чары подвластия можно на раз, два, три. Разумеется, можно бороться и генетическим подкаблучником. Правда, сделать это будет на порядок сложней. Прежде чем отпарировать на Гримма, Гарри решил помочь старику, поскольку его было жаль. Конечно, влечение к собственному сыну не делало ему чести, но не факт, что Дамокл уступил бы греховному желанию без вмешательства извне. Оставив сладко сопящего с подкорректированной памятью очаровашку в беседке, Гарри по пути к дому приготовил целую увещевательную речь, дабы убедить Дамокла показаться врачу, но она не понадобилась. Хватило и пары слов, чтобы старик, подозрительно на него глядящий, согласился на совместное путешествие по каминной сети. Правда, перед тем, как бросить дымолетный порошок, он прошептал что-то похожее на «чтобы я умер раньше этой суки, да ни за что», и сварливо проскрипел: «Ну, мы идем или как?» Переместившись через камин в холл клиники Святого Мунга, Гарри оставил зельевара-отшельника на попечение Смитвика и с чувством выполненного долга парировал домой. «Хозяин, ужин будет готов через 30 минут», приняв мантию, Кричер низко поклонился. «Подожди пока с ужином», Гарри бросил взгляд на часы, показывающие 8 часов, и, потянувшись, добавил: «Я сейчас разомнусь, в 10 буду проводить ритуал, ну, в общем, ты сам знаешь, кто придет. Всех встретишь, разместишь в гостиной, предложишь что-нибудь легкое, но энергетическое. Если сильно увлекусь, напомнишь мне о времени без четверти 10, последнее Гарри говорил уже, поднимаясь по лестнице в спальню, поскольку нужно было переодеться. Тренировочный зал новый домовик отлично оборудовал. И магия эльфа, кстати, была гораздо сильнее и ярче, чем у Кричера. Впрочем, если брать в расчет возраст обоих домовиков, то это неудивительно. Удостоверившись, что после первого же магического удара защита не рухнет, Гарри похрустел пальцами, наколдовал пяток огненных химер с парой водяных змей и понеслось. С шипением рассекая воздух, эти псевдоживые создания раз за разом атаковали создателя, а тот каждый раз виртуозно от них уходил. Через полчаса два крылатых гада серым туманом осели на вздыбленный пол. От жары и мощнейших ударов громадных хищниц гнулись металлические щиты, потемнел камень. Между защитой и нападением Гарри начал продумывать формулу усиления каменной кладки и задумался настолько, что едва не попался на зуб огненной красотки. Перекатившись в сторону, он встал на одно колено и послал в химер ледяное лассо. Оно стреножило и превратило в пепел сразу четверых. Одна ускользнула, в вертикальном пике врезавшись в потолок. Она, шипя и вспыхивая магловским фейерверком, понеслась вниз на обидчика, но рассыпалась искрами. Неплохо. С протяжным стоном Гарри потянулся и посмотрел на нарушителя тренировочного процесса. И чего вмешалась? Подумала: не успеешь, лукаво щурясь, отозвалась Рита. Она парой пасов волшебной палочки трансфигурировала платье в брюки и рубашку, и, вздернув бровь, поинтересовалась. «А как смотришь на живого спарринг-партнера? Всегда к вашим услугам». Гарри традиционно поклонился, чуть поморщился от ноющей боли в ногах и спине и, мысленно посетовав, что не прихватил с собой волшебной палочки, встал в дуэльную стойку. Но Рита на это лишь улыбнулась, поклонилась и, твою Мерлина мать, он и забыл, какой эта женщина может быть жестокой противницей, куда там наколдованным химерам. Уворачиваясь от одного луча, блокируя другой и сразу же пропуская третий, Гарри тряхнул головой, на секундочку жалея, что встал против Риты, но постепенно, преодолевая боль во всем теле, приноравливаясь к пока еще непривычному к таким нагрузкам телу, он начал получать от спарринга настоящее удовольствие. Гоняли они друг друга несколько минут кряду, без продыху и послаблений. Вконец угробили парочку погнутых металлических щитов, пробили дыру в стене, пока, наконец, обоюдно не решили чуть передохнуть. «Хозяин!» — раздался осторожный голос домовика. Сидя на полу и тяжело дыша, Гарри смахнул с лица капли пота, перемешанные с грязью и кровью, и посмотрел на Кричера. «Надеюсь, ты принес мне зелье, или уже время вышло?» Рядом хмыкнула Рита и, оттолкнувшись от стены, слитным движением поднялась на ноги, взлохматила ему мокрые волосы, наклонилась, приподняла его голову и, страстно поцеловав в губы, промурлыкала. «Хорош, ничего не скажешь, но немного слабоват, эй!» Скитер в мгновение ока развеяла хватательную ленту, созданную Гарри, и весело смеясь, выскользнула из тренировочного зала. Вот же, опрокидывая в себя парочку зелий, показавшихся настоящей амброзией, Гарри ткнулся лбом в согнутые колени и застонал. «Мерлин!» Чувствовал он себя не просто немного слабоватым, а выжатым подчистую. Однако он никогда не филонил, поэтому сейчас нужно было закончить тренировку, а в дальнейшем привлечь к этому процессу Риту, возможно, Андромеду, а можно еще и хозяин, наследник Малфой просит его принять. О, вот его как раз не только можно, но и нужно. Потягиваясь и чувствуя прилив сил, Гарри наскоро очистил лицо от крови и пыли и вскочил на ноги. Все-таки зелье – это потрясающая вещь. Зови. В ожидании прихода драка Гарри наколдовал водяную змейку и, натравливая ее на себя, стал отбиваться, но быстренько уничтожил гада, когда юный гость появился в дверях и замер там бледным изваянием. «Привет, в состоянии составить мне компанию?» Совершая традиционный дуэльный поклон, с улыбкой поинтересовался Гарри. В состоянии-то он, конечно, оказался в состоянии, и чары драка применял отнюдь не школьного курса, но вполне легальные и известные, и ловко блокировал посланные в него заклятия. Только вот напряжение из тела никак не хотело исчезать, и это, к слову, стало причиной парочки пропущенных сногсшибателей. Решив немного мальчишку расшевелить, Гарри использовал чары, вряд ли ему известные, не сильно опасные, но требующие максимального внимания. Сначала в глазах появился вопрос, потом интерес и азарт, а схлопотав парочку огненных укусов в плечо и в бедро, появилась жажда поквитаться. Уф, да мальчишка вырастет настоящим бойцом. Блокируя щитом серебристый луч, Гарри едва удержался на ногах. Вот ведь маленький засранец применил к нему связку из расслабляющих таранищих чар. Прижав драка к стене, он выбил из его руки волшебную палочку, двойной щит исчез, а следом за ним и своеобразная опора. Покачнувшись, Гарри едва не завалился на раскрасневшегося мальчишку, но успел выставить руки вперед. Опершись о стену и уткнувшись лбом в плечо драка, Гарри звучно выдохнул. «Фух, чего-то я устал, от пропущенных расслабляющих чар тело почему-то налилось такой тяжестью, что единственным желанием было принять горизонтальное положение и заснуть, но не время прохлаждаться. Что это за заклятие? Похоже на жалящее». Через несколько секунд тишины, нарушаемой тяжелым дыханием, произнес Малфой. Голос у него был хриплым и прерывистым. Угумодифицированные и малые огневые, когда сердце немного успокоилось и перестало шуметь в ушах, Гарри почувствовал запах паленого шелка и шерсти, одежда драка изрядно пострадала, особенно рубашка. С трудом отстранившись, он наложил на себя и Малфоя очищающие чары, не обращая внимания на ворчание, на слабые попытки убедить, что все нормально и рекомендации самого себя полечить, принялся осматривать мальчишку на предмет повреждений, при этом интересуясь тем, что было в министерстве и ядовито комментируя ответы. Последний небольшой ожог Гарри залечил, опустившись на одно колено. Ну вот, он похлопал Драко по бедру, тяжело вздохнул и, обратив внимание на то, что мальчишка даже, кажется, перестал дышать, видимо, взволнованный его интересной позой, Гарри прижался губами к напрягшемуся животу, скользнул руками по ногам и, задержав их на бедрах, поднялся. Как насчет того, чтобы обновить впечатление и усилить эмоциональный щит? Выдохнул он, прежде чем уверенно завладеть губами Драко. Тот качнулся вперед, с готовностью и с несдерживаемой страстью отвечая, лаская руками и губами юное тело, ведя в этом древнем танце любви, Гарри старался не подавлять, а направлять, не ограничивать, а давать свободу действий. И когда Драко, едва успев перевести дух от пережитого наслаждения, запустил пальцы ему под ремень, Гарри сначала не собирался останавливать ознакомительно несмелые прикосновения, к тому же, ему тоже не помешала бы разрядка, но потом, по ощущениям, время ритуала приближалось, а сексуальное удовлетворение совершенно не способствовало концентрации и ясности мысли, так необходимым для предстоящего обряда, поэтому, перехватив руки Драко, он нежно и глубоко его поцеловал. Секунданты прибыли и размещены в гостиной. «Хозяину нужно готовиться», — чопорно проскрипел Кричер. Хозяин строго-настрого наказал Кричеру, что если он сильно увлечется, напомнить ему о времени без четверти 10. В голосе домовика явственно слышался невысказанный упрек, мол, хватит развращать гостей дома, вот же, ушастый паразит. Хотя именно сейчас его появление было как нельзя кстати. Начать объяснение, что, как и почему, стало легче. Уизли и секундант в дуэли против Дамблдора, с изрядной долей скепсиса фыркнул Малфой, когда Гарри закончил короткое повествование о своих ближайших планах, а он сам поднялся со стула и принялся за починку одежды. Надо сказать, бытовыми чарами мальчишка владел не хуже, чем боевыми. Даже если не брать в расчет долги рыжего семейства перед стариком, а их, поверь мне, немало, одно устройство Билла в Гринготтс чего стоит, то, и тем не менее, перебил Гарри недовольное ворчание и устало потер лицо. Говорил Драко таким тоном, словно бы злился, и злился явно не та ту ситуацию, в которой они вдвоем оказались. Ему и раньше приходилось объясняться с несостоявшимися любовниками, но именно сейчас почему-то это сделать было сложно. Наверное, сказывалась разница в возрасте и боязнь обидеть мальчишку. Рон подал прошение согласно дуэльному кодексу, и я его удовлетворил. Признаться, Хаэм, я на одного связанного секунданта не рассчитывал, а тут сразу комплект. Да и отказать без должной причины, значит нанести оскорбление роду. От Уизли не убудет, тихо буркнул Драко, словно бы не желая быть услышанным. Однако Гарри разобрал невнятное бормотание. Скорее, Малфой не злился, а ревновал. Из чего бы вдруг? Может, сам хотел предложить свои услуги? Склонив голову, Гарри повнимательнее присмотрелся к Драко, увлеченного процессом штопки и глажки брюк, хотя они и так уже выглядели как новенькие, и покачал головой. Столь явная демонстрация недовольства его несколько озадачила и навела на мысль, что шерстя память Уизли, кроме всего прочего, нужно обратить внимание на межличностные отношения ребят в стенах Хогвартса. Полагаю, Артур сильно сопротивлялся прошению и удовлетворению, переходя к полировке ботинок все тем же ворчливым голосом продолжил Драко. Ну, да, было дело, решив перевести разговор в иное русло, поскольку настроение Драко ему категорически не нравилось, Гарри виновато произнес, извини, мы ведь даже не поговорили о цели твоего визита, взял сразу в оборот, завтра, а если это что-то очень важное, то тогда после обряда. «После обряда ты будешь ни на что не способный», – пробормотал Драко, с преувеличенным вниманием осматривая свою одежду. «Что же касается цели?» Вскинув голову и наконец-то на него взглянув, Малфой нахмурился. «Я просто хотел еще раз поблагодарить за артефакт, он мне очень помог, и предупредить о странной реакции Дамблдора. Мне показалось, что увиденное его не столько удивило, сколько удовлетворило и навело на какие-то мысли. Он словно бы...» Драко замолчал и в задумчивости прикусил губу, ожидал нечто подобное и теперь раздумывал, как бы это использовать. «Однако сейчас не время для подобных разговоров. Тебя явно хотят поторопить», — кивнув в сторону появившегося домовика, Драко криво улыбнулся и, прищурившись, спросил, «Мне уходить через камин или...» «Можно, конечно, или...» «Но через камин удобнее», — ответил Гарри, озадаченный вопросом и выражением лица мальчишки. «Идем, провожу». По пути в гостиную они перекинулись парой слов о предстоящем ритуале. Гарри принял к сведению рекомендацию Драка насчет использования энергетических настоек вместо обычных восстанавливающих зелий. Ну а после забавной реакции Рона на Малфоя, который с царственным видом со всеми раскланялся и, поцеловав дамам ручки, исчез в зеленом всполохе, сделал себе зарубку, что, копаясь в памяти Уизли, нужно не просто обратить внимание на взаимоотношения мальчишек, а в деталях все рассмотреть. Еще раз благодарю за оказанную мне честь. Переведя взгляд с затихающего камина на будущих секундантов и Андромеду, Гарри поклонился и щелкнул пальцами. «Кричер, смотайся в лавку Бови и купи энергетических настоек. Скажи, они нужны хозяину, собирающемуся проводить энергоемкий обряд. Потом проводишь всех в ритуальный зал. Ну, а я переодеваться». Быстро поднявшись по лестнице и войдя в спальню, Гарри сразу же стащил с себя футболку и брюки, пришедшие в негодность, и собрался было снять трусы, как дверь распахнулась и со словами «Какого Мордрида здесь делает хорек и на кой хрен нам сдалась Скитер?» в комнату ввалился Рон. Гарри выпрямился и, подавив желание выставить вон невоспитанного мальчишку, мысленно выругался и медленно повернулся. «Рон, детство и война закончились. Драко нам не враг», — начал Гарри и поднял руку, жестом останавливая, без сомнения, возмущенные речи Уизли. «Так почему бы ему ко мне не прийти? К тому же, его мать, урожденная Блэк, а я, как ты знаешь, глава рода. Что до Риты, то она, мой биограф и будущий секундант. Согласись, взрослый и опытный маг нам не помешает. А Скитер мастерски владеет не только языком и пером, но и волшебной палочкой. Откуда знаю? От поверенного. А теперь, давай закончим с намеченными на сегодня делами, а потом поговорим. Хорошо, ты уже обещал рассказать о Дамблдоре», лохматя без того всклоченные рыжие волосы и обиженно сопя, пробухтил Рон. «Обещал», кивнул Гарри, «но чуть позже. Вот разгребусь с делами, тогда посидим и поговорим. А теперь я в душ». Душ, потом ритуал, прошедший без сучка и задоринки, но сильно его измотавший, и если бы не энергетические настойки, о пятичасовом блуждании по воспоминаниям ревнивого мальчишки можно было на сегодня забыть. А сейчас, обремененный новыми знаниями о юном Поттере, оживившими и придавшими рассказу мальчика остроту и динамику, о семействе Уизли, о факультетском противостоянии, о школьном беспределе, о профессорской безнаказанности, Гарри отрешенно пялился на потолок и лениво размышлял. Но странное дело, размышлял не о том, что увидел, а о решении, к которому пришли Лонгботтомы и которое озвучит завтра, вернее, сегодня в 10 часов, о цене, которая, судя по решительному, но слегка смущенному виду Невилла, будет очень большой, как для него, главы рода Блэк, так и для Беллы. Глава 24. Глава отбичена. Бета. Фантомка. Хозяин. От настойчивого голоса, ввинчивающегося в виски тупой болью, Гарри поморщился, с тяжелым вздохом перевернулся на бок, скользнул взглядом по батарее бутыльков с зельями, лежавшему на тумбочке свитку посланию Дамблдора, сброшенному на кресло пеньюару, при открытой двери в ванну, откуда доносилось мерное журчание лившейся воды и, позевывая, сел. Который час, Гарри с усилием потер лицо ладонями и, развернув пергамент, пробежался глазами по тексту приглашения, светящимся именам секундантов, которые старик увидит только в день дуэли, а до того момента они будут скрыты. Конечно, личность одного из них ему известна, но с остальными сюрприз выйдет. Досадливо поморщился. Жаль Кромлих. Однако Стоунхендж действительно был идеальным местом для дуэли подобного уровня. И как они ни искали, лучшего так и не нашли. 9:30, хозяин, отрапортовал Кричер. Гость древнейшего и благороднейшего дома изволит почивать. Мисс Белла сегодня с утра в плохом настроении. Разбила чашку, перевернула поднос и немедленно требует вас. Миссис Андромеда сейчас с ней, но наша узница продолжает негодовать. «Я понял», — хмыкнул Гарри в ответ, — «передай ей, что сегодня обязательно ХМ обрадую ее своим присутствием». «Вам пришло письмо громовещителя от мистера Уизли», — продолжил доклад домовик и сморщил нос. Кричер письмо уничтожил, а наглому крикливому посланнику подпалил хвост. «Хорошо еще, что не слопал», — Гарри улыбнулся. «Вот один из его домовиков придерживался исключительно древних традиций, сов, приносивших хозяевам ругательные послания, съедал. Отучить Лопоухова было совершенно невозможно. Впрочем, Катрина не особо-то и старалась. Семейка, закидывающая их взрывпакетами, как шутили дети, была наипротивнейшая. Когда Рон проснется, предупреди его о недовольстве отца. Встретишь леди и лорда Лангбаттома, проводи их сразу в кабинет. Это, Гарри протянул эльфу свиток, мерцающий защитными печатями, отправишь мистеру Дамблдору, пусть порадуется. Если Маркос прибудет раньше, чем я освобожусь, попросишь его подождать.